Некоторые сферы деятельности опаснее других. Например, политика – это довольно рискованно, если случайно затронуть чужие интересы. Впрочем, не все так однозначно, когда речь идет о хладнокровных убийствах. Пер родился 1 декабря 1943 года в Норвегии. Он всегда был красноречивым и сообразительным парнем. Неудивительно, что он поступил в университет после окончания школы и выучился на политолога. После этого Пер стал норвежским дипломатом, работал пресс-секретарем Министерства иностранных дел, а также занимал еще несколько высокопоставленных должностей. Он был женат на Энн Эрдерут, которая родилась 3 апреля 1952 года. Женщина также была известным общественным деятелем Норвегии, занимала должность личного секретаря министра обороны страны. Поэтому пара была очень влиятельной на политической арене. Оба преуспели в карьерных вопросах, наслаждались своей успешной жизнью в Осло, столице Норвегии. Но впереди их ждало множество тяжелых испытаний. Около 1:30 ночи 3 марта 1997 года пару отвезли домой коллеги после вечернего отдыха в гостях. Они вышли на улицу и едва успели направиться к дому, как к Перу подошел незнакомый человек. Он схватил мужчину за галстук, бросил на землю и начал избивать ногами по всему телу. Энн попыталась помочь своему супругу, несколько раз ударила неизвестного сумочкой. Естественно, это не помогло. Он только сильнее разозлился. Перебросился на женщину и несколько раз ударил ее по голове. Энн закричала. На шум обратили внимание несколько прохожих. В это же время друзья, которые подвезли пару на автомобиле, в зеркале заднего вида заметили происходящее. Они вернулись, чтобы спугнуть преступника. В этот момент он просто встал, развернулся и неторопливо стал отдаляться, будто ничего и не было. Мужчина отошел от избитой пары на десяток метров. Спокойно развернулся и пошел обратно. Но вместо того, чтобы продолжить нападение, просто прошел мимо. Будто это не он устроил драку и скрылся до приезда полиции. Все это выглядело странно. Когда на место приехали сотрудники правоохранительных органов, здесь было множество свидетелей, которые поделились информацией с полицейскими. К сожалению, несмотря на все старания, найти этого нападавшего так и не удалось. Никто не разглядел его лица в темноте. Предполагалось, что мотивом нападения стало ограбление или желание поквитаться из-за разных политических взглядов. Постепенно Энн и Пер успокоились, они были вынуждены смириться с неудачным расследованием и просто продолжить жить дальше. Примерно через год дело уже никто и не вспоминал, но это оказалось только началом. 17 июля 1998 года пара утром собиралась на работу. Пер сел в автомобиль супруги, но, подходя к нему сзади, женщина заметила что-то под колесом. Она достала из-под заднего колеса машины черную трубку, но не поняла, что это такое, поэтому просто забрала с собой. Энн приехала на работу со своим мужем. Здесь она сразу показала непонятный предмет охраннику. Он не был уверен, о чем в точности идет речь, но предположил, что это какое-то взрывное устройство. Охранник посоветовал обратиться в полицию, и это оказалось верным решением. Саперы приехали на вызов и сразу подтвердили, что это 500-граммовая шашка динамита. Кто-то прикрепил взрывчатку к автомобилю пары. Энн и Пер ни с кем не конфликтовали напрямую. Не было известных врагов, которые желали паре политических деятелей смерти. Детективам казалось, что это могло быть связано с их работой. Началось расследование. Полицейские быстро нашли свидетеля, которым оказался сосед пары. Мужчина рассказал, что ранним утром заметил какой-то странный тонкий провод, который тянулся через улицу от смотровой площадки дома, где жила пара. Он не придал этому особого значения, но теперь было очевидно, что это был Бигфордов шнур, необходимый для детонации взрывчатки. Мужчина так и не понял происхождение этого шнура, просто принял его за мусор и выбросил в урну. Его поступок спас две жизни, так как шашки хватило бы, чтобы разорвать автомобиль с пассажирами. Шнур нашли и забрали на экспертизу, как и шашку, но это не дало никаких зацепок. Полицейские все еще продолжали расследование по поводу взрывного устройства, когда 12 августа 1998 года произошло еще одно странное и пугающее событие. Ночью Пэр проснулся и направился в туалет. Он сразу почувствовал сильный запах, напоминающий газ и бензин. Когда он проходил мимо входной двери, то запах усилился, поэтому мужчина открыл дверь. Он заметил снаружи большой металлический баллон, который был открыт и издавал шипящий звук. От него шла трубка, заведенная в квартиру пары. Пэр сразу обратился в полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов, 5-литровый газовый баллон все еще стоял рядом с квартирой. Газ практически полностью вышел. Емкость была облита бензином. Этот след шел до самой улицы. Баллон был намеренно расположен так, чтобы наполнить газом квартиру семьи Ардерут. По каким-то причинам поджечь бензин и спровоцировать взрыв газа злоумышленник не смог. Вероятно, Пэр его спугнул. Когда сюда прибыли полицейские и сотрудники пожарной охраны, квартира была настолько сильно заполнена газом, что могла взорваться в любой момент от малейшей искры. Жильцов пришлось эвакуировать. Супруги были серьезно напуганы всеми этими инцидентами. У пары явно появился некий опасный недоброжелатель, который жаждал их смерти. Энн и Пэр были вынуждены искать помощь друзей, чтобы пожить у них некоторое время, пока детективы и пожарная охрана продолжали вести расследование этого случая. Естественно, все это привлекло всестороннее внимание средств массовой информации, так как речь шла уже о нескольких покушениях и одном нападении на политических деятелей. К сожалению, дальше обсуждений и обещаний дело не пошло. На баллоне не удалось найти никаких следов. Злоумышленнику снова удалось уйти незамеченным. Несмотря на активную работу полиции, расследование зашло в тупик. Детективы еще продолжали работу, когда Энн и Пэр получили предложение о работе в Нью-Йорке в качестве консулов. Оба с радостью отреагировали на это предложение и временно переехали в Соединенные Штаты Америки, подальше от своего опасного врага. Пара считала это удачным стечением обстоятельств. В Норвегии стало слишком рискованно работать и жить. В США пара могла переждать неблагоприятную обстановку. В январе 1999 года Энн и Пэр почувствовали, что ситуация стабилизировалась. Теперь они хотели вернуться. Однако им не суждено было спокойно жить на родине. У мужчины диагностировали агрессивную форму рака. Он скончался через несколько месяцев после возвращения, 6 мая 1999 года. Потеряв мужа, Энн была опустошена. Она не хотела сдаваться, но остро нуждалась в поддержке близких, поэтому женщина решила поехать к своим родителям на семейную ферму. Энн хотела восстановиться, прежде чем продолжать свою деятельность. Так как до сих пор было неясно, кто желал смерти Ардерудам, она никому не рассказывала о своих планах, за исключением самого близкого окружения. В этот момент отец Энн по имени Кристиан был 81-летним фермером, а матери Марии исполнилось 84 года. Они жили на семейной ферме, расположенной в Сёруме. На ее территории располагалось сразу несколько домов. В большом доме в этот период проживал брат Энн, которого также звали Пэр. Он занял его, а родители Кристиан и Мари переехали в небольшой двухэтажный домик. С ними собиралась поселиться и дочь на период, пока оправится после всех пережитых неприятностей. 23 мая 1999 года дядя Энн, по совместительству брат ее отца Кристиана по имени Ханс, решил навестить своих родственников на ферме. Похороны мужа Энна Пэр прошли всего за несколько дней до этих событий. Ханс хотел зайти и поддержать семью. Мужчина прибыл на ферму, подошел к маленькому дому, но когда постучал в дверь, никто не отреагировал. Так как был теплый солнечный день, он подумал, что они могли прогуливаться по лесу, который располагался за домом. Но на всякий случай решил убедиться, поэтому обошел дом сзади. Он увидел на полу террасы у заднего входа разбитое стекло. Ханс осмотрел фасад и увидел разбитую дверь на террасе второго этажа. Он вошел в дом, так как дверь оказалась незапертой, и первым нашел безжизненное тело 47-летней Энн, которая лежала на полу кухни. В гостиной была убитая 84-летняя Мари, а в спальне лежал 81-летний Кристиан, также без признаков жизни. Ханс сразу обратился в полицию. Началось расследование тройного убийства. К концу того же дня детективами была реконструирована часть событий. По их мнению, между полуночью и 5 часами утра неизвестные проникли в дом через балкон второго этажа. Они залезли наверх, разбили стеклянную дверь и оказались внутри. Все жертвы были одеты в пижамы. Казалось, нападение произошло внезапно, пока все спали. По мнению следователей, преступников было несколько, так как жертв расстреливали из пистолетов 2 разных калибров – 22 и 38 мм. Убийцы сначала зашли в супружескую спальню, где находилась Мари и Кристиан. Первым выстрелили в мужчину из пистолета калибра 38 мм. Несмотря на ранение, он не умер сразу и попытался спасти свою жену. Глава семьи даже успел достать ружье, которое хранилось в шкафу, но затем получил еще одну пулю 22-го калибра, которая его обездвижила. Мужчина упал и скончался. К этому моменту супруга также пыталась помочь, но получила огнестрельное ранение в грудь из пистолета 38-го калибра. Женщина также сразу не погибла, попыталась добежать до гостиной, вероятно, желая предупредить свою дочь о происходящем. Здесь в нее выстрелили еще раз. Мари потеряла много крови и сил, упала на пол. Все еще была жива, но в течение нескольких минут, пока продолжалось нападение, истекла кровью, потеряла сознание, после чего погибла. Энн, вероятно, услышав звуки стрельбы и крики, побежала через кухню, и здесь в нее выстрелили из пистолета 38-го калибра. Женщина упала возле кухонного стола. Ранение оказалось смертельным, и она сразу погибла. Помимо этой информации, сказать что-либо конкретное о преступлении и злоумышленниках оказалось сложно, так как они оставили очень мало улик в доме семьи. Удалось собрать стреляные гильзы. Кроме того, нашли частичный отпечаток ботинка на осколках разбитой двери. После тщательного осмотра дома криминалисты начали исследовать территорию фермы. В лесу неподалеку нашли вязаный шерстяной носок желтого цвета. Он был сильно изношен. Предположили, что преступники надели носки поверх обуви, чтобы не оставлять отпечатков. Но пятки быстро рвались в таком состоянии, поэтому один из них вообще оторвался и был потерян в лесу. Так как помимо отпечатков обуви не было никаких улик, полицейские начали искать пару обуви, идентичную этому следу. В округе нашли магазин, где было куплено 2 пары обуви такого же размера. Но, к сожалению, продавец не смог помочь с поиском покупателя. Покупка была оплачена наличными, и он не помнил личности покупателей. Он предоставил не очень точное описание, но это было лучше, чем ничего. Параллельно детективы искали свидетелей нападения. В первую очередь обратились к Перу и его супруге Веронике. Они проживали в главном доме фермы по соседству. Предполагалось, что они могли что-то заметить или услышать. Оба были очень испуганы. Пер особенно сильно переживал смерть близких. Пара понятия не имела, что здесь происходит. Их тревожило не только это событие, но также произошедшие до этого нападения и покушения на Энн. Никто не знал, кто на самом деле является мишенью убийц и успокоится ли преступник после нападения. Несмотря на все это, они мало помогли следствию, так как утверждали, что ничего не слышали. Это могло показаться странным, но наводило на мысль, что преступники использовали глушители для пистолетов. На фоне газа и взрывного устройства эти факты говорили о серьезной подготовке к нападению. Улик было катастрофически мало, поэтому расследование продолжалось. Версия с неудачным ограблением сразу показалась несостоятельной. Во-первых, из дома ничего не пропало. Во-вторых, предыдущие попытки убийства Энн и Пэра не казались случайным совпадением. Предполагалось, что это целенаправленное нападение с личным мотивом. К тому же это явно сузило круг подозреваемых. Считалось, что преступники должны были быть хорошо знакомы с семьей, так как очень немногие знали, где в это время проживала Энн. Казалось не случайным, что тройное убийство произошло через несколько дней после того, как Энн добровольно отказалась от личной охраны и службы безопасности полиции. Одним из объяснений отсутствия следов борьбы могло быть то, что жертвы изначально не почувствовали угрозы со стороны нападавших. Это еще раз подтверждало, что они были знакомы. Примерно через 10 дней после тройного убийства в полицейский участок обратился свидетель, который заявил, что сестра Вероники по имени Кристин Киркома выглядела очень подозрительной. Она постоянно тренировалась в стрельбе в лесу неподалеку от своего дома. Это наводило на тревожные мысли, поэтому ее забрали на допрос. Поведение молодой женщины в участке показалось странным и укрепило подозрение против нее. Она старалась избегать прямых ответов на вопросы. Все они были двусмысленными, поэтому был получен ордер на обыск дома. Оказалось, что она живет неподалеку от семейной фермы вместе со своим парнем по имени Ларс Гронерет. Оба употребляли запрещенку, имели длительную историю зависимости. В их доме нашли много веществ, взрывчатку и инструмент для ее изготовления, а также несколько единиц огнестрельного оружия, среди которого было ружье 22-го калибра. Так как такой же калибр использовался во время расстрела семьи, его забрали на баллистическую экспертизу, но она опровергла догадки детективов. В тройном убийстве использовалось другое оружие. Однако патроны, которые были изъяты вместе с винтовкой, были идентичны, поэтому полицейские решили, что находятся на верном пути. Парня Кристин по имени Ларс также забрали на допрос. Он подтвердил, что владеет ружьем 38-го калибра, а 22-й калибр использовала его девушка Кристин. Они были любителями охоты и просто увлекались стрельбой. Несмотря на эти подозрительные совпадения, в этот период детективы уделяли больше внимания брату погибшей Энн Пэру и его жене Веронике. Пэр и Энн были близки с детства, провели его на семейной ферме родителей, но взрослея девушка решила, что не хочет здесь работать. Вместо этого она поступила в университет, получила образование, а затем начала политическую карьеру. Родители продолжали присматривать за семейной фермой, но вскоре Кристиан серьезно заболел. Мужчина уже не мог посвящать этой деятельности все свои силы. Когда сыну было около 30 лет, Кристиан и Мари вышли на пенсию, а управление имуществом передали своему сыну Перу. Энн все так же не интересовалась этой деятельностью, но не отказывалась от своей доли в наследстве. Прошло примерно 10 лет. Перу было 40, когда на ферму приехала стажерка-ветеринар Вероника, которой на тот момент был 21 год. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, они быстро нашли общий язык. Вскоре Вероника переехала жить к Перу. В 97 году дела пошли лучше. Мало того, что переезд Вероники в главный дом не очень понравился Кристиану. Мужчина, который все это время присматривал за документами, связанными с фермой, выяснил, что Пэр записал себя везде как владельца, несмотря на то, что еще не заплатил своему отцу взнос за покупку имущества, которую планировал выкупить. Кристиан был очень недоволен и решил обратиться к адвокату, чтобы увеличить стоимость взноса за ферму. Мужчина был очень зол, так как его сын не соблюдал договоренности, к которым они пришли при передаче управления имуществом. Когда Пэр узнал о том, что сделал его отец, он обратился к нему с претензией. Между мужчинами вспыхнула такая сильная ссора, что после этого в течение года они вообще не разговаривали друг с другом. Вместо того, чтобы пойти на примирение, Пэр тоже обратился в суд и подал иск против своего отца, чтобы оспорить размер выплаты. Он продемонстрировал письменное соглашение, в котором была указана первоначальная сумма. Бэр выиграл дело, но затем его отец подал ответный иск, заявив, что никогда не подписывал никаких документов. Кристиан подал апелляцию на решение суда, заявив, что соглашение, которое продемонстрировал его сын, является поддельным. На этом основании решение суда было отменено. Детективы также понимали, что Энн была старшей сестрой и была первой в очереди на наследство фермы, в случае, если с родителями что-то случится. Вероятно, Кристиан был недоволен Пэром из-за того, что дела на ферме шли плохо. Он считал, что ей управляют неправильно. Пэр взял кредит на ферму, и это могло снова поставить под угрозу финансовое будущее фермы. Как только проблемы в семье вскрылись, Пэр и Вероника, живущие на территории фермы, сразу стали главными подозреваемыми. Но они были не одни. Когда стало известно, что у Кристин и ее парня Ларса есть огнестрельное оружие, да еще и подходящего калибра, они также были включены в списки подозреваемых. При этом Пэр и Вероника никогда не владели ничем подобным и не увлекались оружием. Пара утверждала, что они просто спали в главном доме, когда произошло нападение, и никак не связаны с преступлением. Это было слабым алиби, так как никто не мог ничего подтвердить. Кроме того, утверждение, что они ничего не слышали, могло показаться сомнительным, ведь дома располагались неподалеку друг от друга. Даже если и использовался глушитель, то крики и звук разбитых дверей должны быть отчетливо слышны, особенно в тишине ночи. Они должны были привлечь внимание Пэра и Вероники. На похоронах присутствовали все подозреваемые. Пэр даже рыдал, чем привлек к себе повышенное внимание присутствующих. Постепенно Кристин и Ларс раскололись под давлением детективов. Они признались, что снабдили Веронику и ее супруга оружием, а также помогли спланировать тройное убийство. Ларс был не так многословен. Он подтвердил, что действительно передал оружие Кристин, но ничего не знал о том, что они планируют с этим делать. Мужчина рассказал, что в ночь, когда произошло преступление, он находился дома. Его слова даже удалось подтвердить, но он не смог доказать алиби своей возлюбленной. Первоначально Кристин отпустили, так как против нее не было веских доказательств, а свою причастность к стрельбе на ферме она отрицала. Вскоре она сама вернулась в полицейский участок и предоставила алиби, рассказав, что в ночь, когда произошло преступление, она вместе со своей подругой доставляла заказы по городу. Она даже смогла доказать это, продемонстрировав мобильный телефон. Анализ данных подтвердил ее слова, но полицейские обратились к подруге, на которую ссылалась Кристин. Женщина показалась очень испуганной, ее без труда удалось сломать. После этого подруга призналась, что не доставляла никаких заказов вместе, а Кристин просто попросила ее мобильный телефон, который выдала за свой. После того, как ложь была раскрыта, вся компания из 4 человек была арестована, и им предъявили обвинение в 3 убийствах первой степени и соучастии. Ларсу светил самый скромный срок – всего 2,5 года тюремного заключения, а остальным – по 21 год каждому. Прошло полгода, в течение которых шло расследование, основной целью которого было обнаружение и экспертиза оружия, использованного при совершении тройного убийства. Главные подозреваемые все это время находились в заключении, но внезапно отказались от признаний и попытались добиться освобождения. Вся компания на допросах давали разные признания, причем с одним только Пэром пообщались не менее 17 раз. Практически каждый из них его история претерпевала незначительные изменения. Тем не менее, он казался самым правдивым из всех. Преступники лгали, но хорошо к этому подготовились, поэтому их истории во многом перекликались. Все еще не было найдено оружие, из которого расстреливали жертв, когда Ларс признался, что продал один из ружей. Он заявил, что не знает человека, который приобрел оружие, дал очень скудную информацию, которой оказалось недостаточно, чтобы найти покупателя. Впрочем, кое-что ценное мужчина сообщил. Он сказал, что с этим ружьем тренировалась стрелять его возлюбленная Кристин. Даже показал место, где она вывешивала мишени на дерево. Здесь были найдены гильзы 38-го калибра. Несколько пуль удалось извлечь из ствола дерева. Баллистическая экспертиза показала, что они идентичны тем, которые извлекли из тел погибших. Так удалось связать преступников с огнестрельным оружием, даже без него самого. К сожалению, это не могло указать на человека, который нажимал на спусковой крючок той роковой ночью. СМИ активно освещали это громкое преступление всеми возможными способами. Это спровоцировало огромное количество слухов, самым популярным из которых была причастность мафии. Многие верили, что Энн была главной целью из-за своей политической деятельности, ведь на нее с мужем и ранее совершалось несколько покушений, а родители погибли просто потому, что оказались свидетелями. Было множество ложных обращений в полицию, люди хотели получить свою порцию славы. Среди них оказались и правдивые истории. Так, в период расследования к детективам обратилась женщина, которая работала в департаменте с Энн. Она рассказала, что с ней связался неизвестный еще 15 мая. Он предупредил, что планируется убийство Энн. Тот же день коллега пообщалась с полицией, рассказав об этом. Звонок попытались отследить, но это не сработало. Когда историю об этом узнали неравнодушные, они только утвердились в мысли, что тройное убийство не является бытовым, а скорее затрагивает политические мотивы. Иначе как объяснить абсолютную неспособность полицейских защитить известного политика даже при всех предшествующих покушениях? Теперь эту зацепку проанализировали внимательнее, просмотрели все телефонные звонки, которые были сделаны в тот день по данному номеру, и смогли отследить место, откуда был сделан вызов. Поиск привел в дом, где выросли Кристин и Вероника, но обе отрицали попытку кого-то предупредить. Детективы продолжали анализировать вероятную причастность задержанных к предыдущим покушениям. Им удалось доказать, что взрывчатка, обнаруженная в доме Ларса и Кристин, была идентична динамитной шашке, подложенной под машину Энн. Все эти материалы были приобретены Ларсом. При обыске в доме нашли идентичные Бигфордовы шнуры, а также взрывчатку и черные трубки. В течение расследования неоднократно поднимался вопрос мотива. Если у Пэра он был весомым, связанным с наследством и деньгами, то Вероника, Кристин и Ларс казались неуместными в этом преступлении. Какой у них мог быть мотив? Всех их могли интересовать деньги, но тщательная проверка не позволила выявить переводы крупных сумм, а также их снятие со счетов для передачи в качестве наличных. Однако позже выяснили, что после вступления в права владения фермой Пэр вместе со своей супругой планировал разделить эту солидную территорию фермы на отдельные участки, чтобы продать застройщикам и покупателям по частям. Вероника подтвердила, что Пэр привлек ее внимание деньгами, но ни один из них не обладал соответствующими навыками, не владел пистолетами и винтовками, поэтому женщина обратилась к своей сестре и ее бойфренду. Зная об их проблемах с зависимостью, она была уверена, что они не откажутся поучаствовать в преступлении и заработать денег. В подтверждение детективы нашли дневник Вероники, в котором она резко и негативно отзывалась о Кристиане и Мари. Она описывала судебные споры Пэра с его отцом и несколько раз делала записи, что желает смерти этим людям. Затем вскрылся еще один мотив. Как оказалось, у Кристин за несколько лет до этих событий родился сын. Однако из-за ее зависимости от веществ она была лишена родительских прав. Опеку над ее сыном быстро оформила ее сестра Вероника, но встречи ребенка с биологической матерью были официально запрещены. Сестра-опекун не могла действовать открыто, чтобы и самой не потерять права, но нигде не было указано, где живет Вероника. Кристин могла навещать своего ребенка, приезжая на ферму. Однако Энн собиралась продать свою долю фермы. С самого начала она не была заинтересована в этой деятельности. Это ставило под угрозу и наследование, и деньги, которые должен был получить Пэр. Кристин опасалась, что потеряет и эту возможность видеться с сыном. поэтому оказалась вовлечена в планирование преступления при помощи манипуляций, а также втянула в это своего бойфренда Ларса. После того, как эти заговоры были раскрыты, 22 июня 2001 года Пэр, Вероника и Кристин были признаны виновными по всем пунктам обвинения и приговорены к 21 году тюремного заключения. Ларс был признан виновным в незаконном хранении оружия и приговорен к 2,5 годам тюремного заключения. Затем последовали апелляции, в ходе которых срок Кристин сократили до 16 лет, а срок Ларса увеличили до 18. Во многом это было связано с тем, что было невозможно неопровержимо определить, кто конкретно стрелял в жертв, а кто был просто соучастником или помогал в планировании. Все четверо уже вышли на свободу. Вероника освободилась, отбыв 2/3 срока по УДО через 14 лет. Она продолжает отрицать свою вину, дала несколько интервью. Вероника давно развелась с Пэром, но продолжает с ним общаться и навещать могилы убитой семьи Ардерут. Несмотря на все это, некоторые не верили в виновность этих людей. Мотив считался слишком надуманным и недостаточно веским для убийства почти всей семьи. До сих пор считают, что ко всему этому может быть причастна мафия, так как изначальной целью убийства были не родители Энн, а сама женщина и ее муж. Причиной могла стать политическая деятельность пары. Эту идею подтвердил частный детектив Тори Сандбрех в 2009 году, когда расследование привело к балканской мафии. В качестве доказательства он ссылался на быструю смерть мужа Энн, которая не была похожа на рак, а больше напоминала отравление. Впрочем, полицейские Норвегии все это отрицали и продолжали настаивать, что виновны Пэр, Кристин, Ларс и Вероника.